Другая запись. Если бы у них была возможность совершить подвиг в выдуманной жизни. Выдуманный, но чтобы была почти как настоящая, будто ты уснул, а потом очнулся с подвигом внутри и дальше бы с этим жил. А это героическое внутри, оно как гарантия человеческого качества, даже если жизнь вокруг будет нормальная и не потребуется действительно умирать, задыхаться в газовой камере. И вообще, быть может, если совершать подвиги в детстве, потом во взрослой жизни, ни от кого не потребуется задыхаться. Не потребуется подвигов, которые будут признаны после смерти.